После полутора километров я ненадолго пустил коня рысью. Его аллюр был ровен, даже для кершаенца, но на рысе всегда трясет, а мои свежие швы на боку нещадно дергало. Еще через полтора километра я пустил его легким галопом. Только когда мы отъехали от Имры на 5 или 6 километров и вышли на ровный прямой участок дороги, я позволил ему скакать галопом. Наконец, дождавшись такой возможности, жеребец бросился вперед. Солнце еще только досушивало утреннюю росу, и фермеры, убиравшие пшеницу и ячмень, поднимали головы, когда мы с грохотом проносились мимо. Кетхсилхан был быстр, настолько быстр, что ветер рвал с меня плащ и полоскал его за моей спиной, как флаг. Я знал, что наверняка выгляжу сейчас весьма театрально и внушительно, но быстро устал от напряжения в шее и снял плащ, запихав его в седельную сумму. Когда мы проезжали через рощицу, я притормозил Силхана до рыси, так он мог немного отдохнуть, и мы не рисковали, завернув за угол, наткнуться на поваленное дерево или медленно двигающуюся телегу. Когда мы снова выехали на открытое пространство и смогли ясно видеть дорогу впереди, я снова дал коню волю, и мы почти полетели. После полутора часов Силхан вспотел и стал тяжело дышать, но все же чувствовал себя лучше, чем я, совершенно стерший ноги. Я был молод и в хорошей форме, но не сидел в седле много лет. Верховая езда задействует иные мышцы, чем ходьба. А скакать галопом почти так же тяжело, как бежать, если только вы не хотите заставить лошадь работать вдвое больше. Сказать, что я обрадовался следующей рощице, будет некоторым преуменьшением. Я соскочил с седла и прошелся, давая нам обоим честно заслуженный отдых. Я разрезал одно яблоко и отдал большую часть коню. По моим подсчетам, мы проехали около 50 километров, а солнце еще даже не подошло к зениту. «Это легкая часть», — сказал я Силхану, любовно гладя его по шее. «Господи, да ты великолепен! Ты ведь еще и наполовину не выдохся!» Мы прошли около 10 минут, а потом нам посчастливилось наткнуться на небольшой ручей под деревянным мостом. Я дал коню попить, а потом увел прочь, пока он не выпил слишком много. Затем снова сел в седло и постепенно разогнал коня до галопа. Мои ноги горели и болели, когда я склонялся над его шеей. Барабанная дробь копыт вторила бесконечной песне ветра, обжигающего мне уши. Первое препятствие возникло около часа спустя. Нам пришлось переходить широкий ручей. Он никак не был коварным, но мне пришлось расседлать коня и перенести все через поток, чтобы случайно не намочить. При мокрой сбруе я не смог бы проскакать еще несколько часов. По другую сторону ручья я обтер Силхана своим одеялом и заново оседлал. Это заняло где-то с полчаса, а значит, он не только отдохнул, но и остыл. Так что мне опять пришлось его медленно разогревать, шаг, рысь и легкий галоп. В целом этот ручей стоил мне часа времени. Я тревожно думал, не будет ли еще одного. Холод может проникнуть в мышцы Силхана, и если это случится, сам Тейлу не сможет снова разогнать его до галопа. Час спустя я проехал через маленький городок, едва ли больше, чем церковь, да таверна, случайно оказавшаяся бок о бок. Здесь я остановился только, чтобы дать Силхану напиться из корыта. Я размял свои затекшие ноги и обеспокоенно посмотрел на солнце. После этого поля и фермы встречались реже и располагались дальше друг от друга. Деревья стали гуще и толще. Сузившаяся дорога оказалась не в лучшем состоянии, местами она была усыпана камнями, местами размыта, это заставляло ехать все медленнее и медленнее. Но, по правде говоря, ни в Силхане, ни во мне не осталось больше задора для галопа.